Глава 25. 14-е отделение Обуховской больницы. Каждому петербуржцу очень хорошо знакомо по наружности длинное здание на Фонтанке, близ Обухова моста. Здание в совершенно бесцветном казенном стиле, с фронтоном, на котором в высоком слоге изображено «Городская Обуховская больница». Вместо «городская», что без сомнения составляло бы слог обыкновенный, тривиальный. Если вы войдете в эту городскую больницу с ее главного подъезда, то, пройдя шагов 20 по площадке синей, очутитесь в поперечном коридоре, перед дверью, где прибита доска с надписью «14-е отделение». Для человека, который, не будучи знаком с назначением этого отделения, переступил бы за порог ведущей в него двери, неожиданно предстало бы в иную пору очень грустное зрелище. Первое, что могло бы неприятно поразить его, это отчаянные крики ужаса и страдания, корчи и борьба человека, подставленного коротко остриженной, а иногда и совсем бритую головою под холодные струи душа, имеющие назначение освежать его больную голову. Он рвется, мечется под сильными руками 3-4 служителей и, наконец, изнеможенный, покоряется своей участи. Вид страдания, каково бы оно ни было, неотразимо действует на каждого болезненно грустным впечатлением. Но грустнее всего и обиднее всего для нравственного и разумного достоинства человеческого – это вид умалишенного и его страданий. Грустнее всего то, что, несмотря на всю тяжесть впечатления, вы порою не удержитесь от самой неожиданной и вполне невольной улыбки. Старуха Поветина умерла от тоски. Когда так неожиданно и быстро разлучили ее с Машей, когда эта последняя совершенно потерялась у нее из виду, так что та совсем уже не знала ни где она, ни что с нею, бедная старуха не выдержала такого испытания и упала духом. Любящая и привязчивая душа ее не сжилась с этим сиротством, затосковала, захерела, и вскоре одной незначительной простуды было совершенно достаточно, чтобы Пелагея Васильевна, обессиленная уже своим моральным горем и каждодневную скрытую тоскою, отправилась к праотцам в болотистую почву Смоленского кладбища. Горе и сиротство старухи были вполне равносильны и для ее мужа. Но смертью ее тяжелый груз этой печали удесятерился. Поветин остался круглым бобылем и, как известно уже читателю, запил весьма нешуточным образом. За нетрезвость и бесполезность его выгнали со службы. Старик сошел с ума. И вот в одно утро очутился он в ванне под холодную струей воды. Принял эту купель посвящения, которое неукоснительно встречает каждого, грядущего в дом умалишенных. Затем облекли его в больничный халат серого сукна, на ноги надели шлепанцы туфли и впустили в длинный, довольно широкий, но полутемный коридор, по одной стороне которого идет ряд дверей с окошечками от отдельных номеров. В одном из них ему указали железную кровать под тощим и довольно грязноватым байковым одеялом и сказали, что это его место и что здесь он может спать. Старик очень любезно поклонился и не прикословил. «Скажите, пожалуйста, ведь это здесь родильный дом, не так ли?» Отнесся он тотчас же к своему сотоварищу по номеру, который, сидя на кровати перед маленьким столиком, писал какие-то бумаги. «Здесь-то?» — отозвался с необыкновенной важностью и достоинством сотоварищ, тоже весьма уже пожилой человек. «Нет, здесь отделение умалишенных. Сумасшедший дом, а не родильный». «Это неправда, это не может быть. Я знаю, наверное, что здесь родят, с тем меня и привезли сюда», — спорил Поветин. «Что?» — строго поднялся с места сотоварищ. «Ты осмелился опровергать меня? Ты знаешь ли, кто я таков и какой сан на мне? Я император. Император Петр I, великий преобразователь России, посажен сюда хитростью и происками бунтовщиков-изменников. Кланяйся мне, я доверяю тебе мою тайну. Пойдем». И он, всемилостивейше взяв Поветина под руку, повел его из номера в длинный коридор, где ходили на свободе человек до 20 больных. Каких только звуков и голосов не было слышно в этом коридоре. «Ку-ка-ре-ку! Кричит один несчастный, сидя на корточках и воображая собою курицу, которая испорчена злыми людьми и потому поет петухом.